Сладких снов. Хроническое недосыпание теснее связано с болезнью Альцгеймера, чем вы думаете. Доктор Ио Эль-Джу из медицинского колледжа университета имени Вашингтона в Сент-Луисе, проводивший соответствующие исследования, писал: «Нарушение сна, по-видимому, ассоциируется с накоплением амилоидных бляшек, которые являются главным маркером болезни Альцгеймера в мозге у людей, не имеющих проблем с памятью». В рамках исследования ученые изучили режим сна 100 испытуемых в возрасте от 40 до 80 лет, не имевших ни малейших признаков слабоумия. Участники были подобраны так, что у каждого второго в семейном анамнезе присутствовала болезнь Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что у 25% участников со временем появились признаки бета-амилоидных бляшек в мозге. Хотя каждому из них была предоставлена возможность спать 8 часов каждую ночь, некоторые страдали расстройствами сна, так что средняя продолжительность сна составила у них лишь 6,5 часов. У тех, кто спал ночами беспробудно, вероятность образования амилоидных бляшек оказалась в 5 раз меньше, чем у тех, кто часто просыпался или подолгу не мог уснуть и в общей сложности спал меньше 7 часов за ночь. Так что не нужно жертвовать сном, чтобы завершить какие-то неотложные дела. Старайтесь спать не меньше 8 часов каждую ночь. Это обеспечит вам не только хорошее самочувствие и заряд энергии в краткосрочной перспективе, но и много благ в будущем.